Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Мы продолжаем путешествие по Горному Алтаю. Сегодня мы в гостях у Ольги Кербырны. Добрый вечер. Добрый вечер. Нас интересует, как живут алтайцы, какие традиции у алтайцев есть, что русских и алтайцев связывает, какие общие корни могут быть, может быть, какие-то есть отличия. И вот поэтому мы встречаемся с разными людьми, которые рассказывают о своем народе, свои эпосы, культуру. Вот это мы встречались больше с мужчинами. И вот, наконец, мы встретились с женщиной. Ольга, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься? Как раньше говорят, говорили наши предки, нельзя говорить, что я людям помогаю, что как людей лечу, нельзя это говорить, но тем не менее вот этим я и занимаюсь. Мы об этом не говорим, но этим занимаюсь. Ну, это Бог. Дар свыше, да? Мы как проводники только помогаем людям, добрым людям. Злых людей направляем, чтобы они злые не были. Как-то вот так, и, ну, и большинство, конечно, моя работа, или работа, или как это правильно сказать, это лечение. Я занимаюсь лечением. Помощь людям. Помощь людям, лечение, именно лечением. И большинство я занимаюсь лечебным массажем. У меня лечебный массаж. Я сама диагностика сама делаю, и у кого что болит. И вот это и лечим. Ну, я, конечно, с сыном. Уже год с сыном работаем. Сын тоже у меня также определяет, у кого какие болячки. И вот эти боли мы убираем. Вот так работаем. Ну вот мы находимся в национальной... Избой ты не назовешь. Национальное жилище, да? Вот да, здесь да, вот да, очаг да. по центру. Вход с низким, чтобы поклониться, войти. Да, да, да. С востока? Заходит, с востока? С востока. С востока, как положено. Ага, и чтобы выйти, солнышку поклониться, да? Да, да, да. Здесь тоже мужская часть, женская часть. Мужская половина, женская половина. Куда чужим заходить нельзя, тоже здесь представлено. Да, поэтому нельзя вот стороны. То есть все как должно быть. Как должно быть. Ну, я говорю еще раз, когда мы замуж выходим, девочка замуж выходит, нам мама наша, именно мама, нам дает вот такой сундук. Этот сундук должен стоять там самым... За огнем, да? За огнем. Там нельзя стоять стол, нельзя чужие люди ходить. Там вообще ничего лишнего не должно быть. А сундук, кроме хозяйки, никто нельзя трогать. Ну, я смотрю, замка-то у тебя нету на сундуке. Замка я не делаю, потому что у меня работать надо. Я постоянно открываю, одеваю. А так вообще замок должен висеть? Ну, вообще замок должен висеть. Раньше люди туда свои вот самые дорогие вложили и закрывали замком. А вот такое жилище, оно на одну семью делается, либо, может быть, несколько жилищ, вот если, например, у тебя подрастает сын или дочь, им такое жилище с какого-то возраста ставится определенного? Нет. Они когда женятся, когда у них отдельная семья, вот отдельный дом, отдельный вот это аил. Хорошо. А вот как семья, если большая, там же вот у тебя сколько братьев и сестер? У нас 8, я 7. Вот, 8. Вот в таком же или чуть больше строится, как? Она вообще раньше, когда мы были маленькие, но в таком же размере была она. И мы как-то все поместились, как-то все, ну, все, теснота не обидя, конечно, все хорошо было. А сейчас уже люди начинают, если большая семья, побольше они строят. Маленькие семьи, они поменьше строят. Побольше, конечно, это лучше. Побольше лучше, что народу много, и гостей, и детей много там бегает. Да? Если по-современному, как сейчас строят, там наверху закрывают, камлёк ставят, пол, палас, вот это. Там тепло. Они могут... Чем больше, ну, конечно, они теплее. Это. А вот в таком размере... Ой, в смысле, когда вот там открыто и костер, там большой аил, это невыгодно. Не то, что невыгодно, неудобно. Потому что именно я, когда работаю, вот зимой могу работать. Чем меньше, тем теплее. Поэтому я брала вот такой средний размер аила. Хорошо. А вот подрастают девочки, ведь мама должна им собрать приданные, да, такие, да, сундуки. Да, да. Ну, 6 девочек, к примеру, там, или 5. Вот 5 сундуков будет? Нет, она, вот, знаете, у нас шестерёнок и два брата у нас. Самый старшему брату сейчас 74. Угу. Когда он женился, им тоже сундуки дают, конечно. Они начинают готовить. Ребенок 13 лет, и все, дальше растет. Значит, ему надо заранее готовить. То есть 12 лет начинает готовка, да? 12 лет. У нас, ну, у вас, у русских, вот как, юбилеи, круглые даты, да? Круглые даты вы делаете, юбилеи. А у нас как? Год, когда ребенку, это самый первый праздник такой год. Приглашаем всех гостей, там, родственников. Они дарят, ну, кто барана, кто коня, кто это. Вот когда, именно год когда? Да, да. Угу. И вот это хозяйство собирается. Так. Вот это до 12 лет. Увеличивается, конечно, они же это размножаются. И когда 12 лет, ребенка вот второй день рождения делаем. Опять же собираем ахсахала, там, этих стариков, чтобы именно они пожелали ребенка вот, ну, здоровья, вот это пожелание, чтобы они. И 24 года, когда, через 12 лет, когда год ребенка, ну, сейчас год свиньи, кто в этом году родился. Через 12 лет опять год свиньи. Поэтому вот это юбилей. Угу. 24, 36, и 48 и 60. А вот так, чтобы каждый год не праздновать, да? Ну, каждый или год. Или это сейчас уже празднуют? Ага. Раньше не праздновали? Ну, раньше не праздновали, конечно. Раньше это как свадьба была. Вот эти. А сейчас каждый год все равно торт, там стол накрывает, хоть, да, да, хоть узкий круг, но все равно день рождения справляет. Скажи, почему через год? Первый год можно вообще ребенка кого-то показывать чужим людям или нельзя? Ну, если через год, почему через год? Потому что именно это ребенок уже как ребенок, а до года она как сородыш все равно идет. Угу. То есть до конца еще. Да, не... да, да, да, да. И они у них очень чистые, у них даже аур нету. Угу. У них даже ауры нету, поэтому опасно. У кого-то глаза нехорошие, у кого-то вот это. Поэтому у детей постоянно закрываем лицо. Даже лицо закрываем. Людям не показываем, когда лежит, закрываем тряпочкой, чтобы не видели. А домашние могут видеть? Нормально? Ну, домашние могут. А если кто приходит, то сразу, чтобы не было. И даже до года, даже нам, родителям, нельзя, родственникам нельзя целовать ребенка. Вообще? Вообще? Никуда? Да, никуда. Особенно на пятки. Там смотришь, детей вот берут. Да, и, да. По пяткам целуют, там нежат их. Это нельзя делать. Почему? Потому что тут разные точки внутренние. Мы уже на медицину переходим. Да, да, да. Я вот так объясняю. А раньше наши предки медицину не знали, но все равно они мудрые были. Они что-то понимали, поэтому не разрешали. Разные точки. Всех органов, все это. Когда целуете, а ребенок-то сейчас только формируется, там это. Поэтому нельзя целовать, потому что это... ну, у человека есть отрицательные энергии разные. И может передать этому ребенку вот это все от своего органа. Например, если у меня печень болит, я ребенку... И у него тоже. Ага, пятки целую, я передаю это болячке ребенку. Вот так можно объяснить. Это вообще нельзя целовать ребенка пятки. А вот через год хоть уцелуйте, да? Через год уже это человек. Уже это, но это же человек. Вот ты сидишь такой красивой шапке. Что шапка вот собой представляет? Почему женщины вот такие шапки? И вообще, любая ли женщина такую шапку носит? Или вот избранная? Нет, любая женщина. Любая женщина. Но раньше, если докопаться до наших предков, вот такие шапки одевали баи, которые эти жены баев, ну, они одевали, они показывали свои богатства. Свои богатства. Чем шире вот эта выдра, тем богаче смотрится. Чем выше, это тоже означает. Шире, да, и выше. Да. Остальные, вот, которые чуть, ну, не бедные, скажем, простые люди, они одевали тряпочные такие, такие же формы, но тут, ну, тоже тряпочные. Выдра. Ага, тряпочные такие одевали. Ну, ты прям из рода баев. Тебя прям все положено. Ну, сейчас уже, конечно, Какое-то время, вот 90-е годы, это уже вообще из моды вышло. Начали вот по-современному одеваться, да, ушанки там, какие-то женские норковые шапки, вот это. И после, ну, если грубо сказать, где-то 12 лет это уже началось, вот это опять традиции. Возвращение к коронавирусу. Вот это национальные, это одевать, сейчас мода идет. Сейчас я в Горно-Алтайске сколько, 10 лет живу. Горно-Алтайске, вот смотришь, очень много стали одеваться по национальной одежде. А вот узоры на одежде что-то означают? Узоры означают, если сама делаешь, там, ну, как сказать, благо там сошито должно быть у человека. Какие-то обережные вот это, вышивка, обережные, да? Вот эти вышивки должны быть. Но это мне подруга подарила, и поэтому она каким смыслом вот это орнамент сделала, я не знаю. Но красиво. Но красиво сделано. Вот мы когда разговариваем с разными людьми, вот алтайцы говорят, у нас кость, ну, то есть какой кости ты будешь? То есть знает свой род. Это не кость, это... Ну, конечно, если прямым смыслом переводить, сюк – это гость. Да, да, да. Сюк – это гость. А если вот смыслом переводить, это род. Ну, да. У меня род тотош. Это что тотош означает? Тотош – это означает, как сказать, например, у нас род тотош, у мамы тандылар, они родами вот так делятся. Но значение слова тотош – это... Вообще не переводится, если вот так смотрим, понять, это не переводится. Это, наверное, наши предки какие-то слова, потому что мы уже забываем своих. Ну, я чистая алтайка, я ничего, никакие слова не забыла, конечно. Как меня учили, так и я разговариваю, так и это. Но я вот это не могу, конечно, переводить на русском, но... Я с племени, с рода тотош. То, что мы встречались, одна женщина сказала, у меня племя идет от тех, кого называют снежным человеком. Вот оттуда. И своя легенда есть, как это пошло. Другой говорит, у меня племя идет от морала. Поэтому мне мясо морала есть нельзя. Нет, но у нас тотош тоже. Вот видите, как нам зайца нельзя убивать. Зайца? Ага. Зайчи, вот это мясо нельзя кушать нам. И наша деревья – это береза. Даже еще и дерево есть. Да, береза. Нам березу нельзя валить, спиливать, топить. Нам нельзя это делать. Это наш вот этот... Ну, как обережный символ, родовой символ. А если ты выходишь замуж, ты же выходишь в род мужчины, а как тогда быть? Вот у тебя тотош, а у него другое. Что в этом случае получается? Ты вышла замуж. Я вышла... У меня дети из Киты. Этого. У них... То есть по детям? По детям. По мужу будут дети? По мужу будут дети. Поэтому все равно будешь тотош? А я все равно буду тотошем, она ничего не меняется. А мои дети, мой муж Ишкит, я уже захожу к ним как знаха, да? Знаха. Поэтому у меня все к ним меняется. У них я уже как снаха буду, как невеста. А в каждом роду есть какие-то свои обычаи? Вот ты, например, пришла в семью мужа, а там говорят, а вот нас так не делай, вот делай вот так. Нет, все одинаковое? Все одинаково, все одинаково. То есть устроено одинаковое жилище, огонь. Да. Вот мы сидим, вот принято, чтобы земля была под ногами. Да, в лучшем случае дерево. А ты сейчас говоришь, что сейчас ковры стали стелить и так далее. Да, это нарушение? Это нарушение. Это мне вообще не нравится. Поэтому даже мой старший сын, когда мы строили в прошлом году хороший из бревна, а ил, потому что старая была, я там жила же. Моя мама жила, потом я жила. Да. Мы убрали, и такой хороший, вот как раньше было-то, бревнами строили, а ил-то. А ил построили, я у сына спрашиваю, это как хочешь, как современные? Сейчас пол постелим, говорю, и камлёк ставлю. Категорически он запретил. Я алтаюсь. У меня аил должен быть, как у алтайца. Было, чтоб земля, и было, чтоб отсох. И вот это все, как положено. Но у него аил, он для круглогодичной жизни? Зимой тоже там живет? Нет, зимой, ну, сейчас-то современным. Раньше вот наши предки аили, жили. Они копали яму с той стороны. Туда селили, туда бросали сухие сено и сверху шкуры, и там спали. Это зимовали. Вот зимний вариант был такой. А что, яма, то есть что, прям вот углубление было? Да, или... да, да. Ну, там глубокое? Сантиметров 50, наверное, вот так, будет. Да? Ага. Потом дальше сено, солома, да? Да, да. И вот прям на нее, на шкуре. На шкуре, ага. Вот я смотрю, потому что у тебя стоят диванчики, так все хорошо, по современному. Ну, это по современному, я говорю, поэтому сразу вас предупреждаю, это по современному сделано. Здесь должно быть топчана, автра, вот такой большой ящик, там все внутри должно быть. Все-все в Аиле было. А сейчас уже сарай строим, лишнее убираем, да. Немножко вот такого типа делает современный. Вот женская территория, то мужская территория, да. Здесь женская. Вот женской территории я не вижу, то есть ни топчанчика, ни диванчика, ничего. Только вот стол, кухня и все такое. Это так и должно быть? Так и должно быть. А где женщина спит? Женщина, я говорю, возвращается там, к мужчине. Я думал, прям здесь. Нет, такие есть, конечно. Это что мужская сторона и женская сторона. Это для гостей, для других. А хозяевам это все полностью свой, как в дом. То есть мужчина, если зайдет сюда, ты его поварёшкой в лоб не дашь ему. Да, да, да. Поэтому. И когда другие заходят, либо когда праздники, мужчины должны на этой стороне сидеть. Ну, они как, вот праздник, вот все мужчины заходят, поклонились огню и садятся туда. Да, они сами. Женщины все заходят. Знают свои места, они поэтому сразу туда, а женщины на этой стороне. Здесь. Хорошо, праздник идет, после этого мужчины и женщины могут как-то передвигаться, или вот все равно? Только хозяева нельзя, могут ходить? Нельзя. Как у вас строго-то все? Нельзя. Ну, это сейчас, конечно, я вот эту традицию не хочу нарушать, поэтому я своих детей учу этому, и сама же вот так же делаю, и... Когда я захожу в деревню, например, приезжаю, захожу, ой, там, да, действительно, там паласы, там ковры, там... Я не воел, захожу, а какую-то избушку шестиугольную. Угу. Нельзя так вот это... Нарушена традиция. Нарушена традиция, поэтому... А что духи говорят по нарушению традиции? Духи борются. Поэтому у нас шаманов очень много становится. Потому что если шаманов много, они, может быть, что-нибудь это все вернут исправили, обратно, да? Исправят, вернут. Вот это старые вот эти традиции, вот это национальные, вот это все вернут. Сейчас поэтому я говорю, 10 лет в городе Алтайске живу, в городе, я вижу, уже раньше дети какие были, с малых лет, они разговаривали на русском языке, да? Вот в районе живешь, и свой язык не знаешь. Да. В Карнал-Алтайск приезжаешь, свой язык дети не знают. А я сейчас смотрю по городу, если хочешь, в основном дети и взрослые разговаривают на своем языке. А это не мешает им потом образование какое-то получать? То есть два языка все равно же не знают, и русский, и местный язык свой родной. Ага. То есть как здесь вот нет такого, что вот нет, русский вообще не будете учить, только на алтайском? Нет, такого нет. Русский язык – это основной язык. Без этого языка куда дети будут поступать? Ну, вот я про это же говорю, да. Поэтому они должны... Сейчас, ладно, вот у русских обязательно надо учиться английский язык, да, иностранный язык. Ну, я не знаю. Ну, как-то вот так. А у нас тоже обязательно... Мы без русского языка, конечно, нам тяжело. Ну, русский язык, он это общероссийский. Да, да, общероссийский. Поэтому нам тяжело. Это обязательный язык. А все равно свой язык... Надо знать, обязательно, знать, конечно. Надо знать. Ну вот Хороходин дал приказ, чтобы все учебные заведения учились на алтайском языке. У меня дочь работает в технологическом колледже преподавателем. Она проведение преподает и зав архива. Ну и еще добавили ей алтайский язык. И теперь она преподает алтайский язык. Там у нее в группе двое или трое алтайцев, остальные все русские. Угу. Студенты русские они. И русские обязаны тоже алтайский учить. Да, их вот учат теперь. Начинающие алтайский язык. Их тоже учат. Это хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот отличие или что-то есть схожее у русских и алтайцев? Вот что-то, может быть, древнее какое-то пересекается или совершенно разные народы? Обычаев вообще никаких нет в пересечении? Нет, а пересечение обычаи... Что-то, ну, хоть что-то вот есть, вот у нас так же, вот у них так же, или вообще ничего нет? Ну, знаете, у русских и у алтайцев, ну, это гостеприимство, да, у них одинаково, например. Ты заходишь в русскую семью, они все равно предлагают вот это. Но только у нас не предлагают. У нас прямо вот, если чай не будешь у меня дома, я обижусь. Обижусь. Ну, я смотрю, да, ты сразу чай налила. А у русских вот, будете чай пить или нет? Вот так еще спрашивает. Но я хочу чай пить, но я же не скажу, я да, буду чай пить. Вот почему? Так. Я скажу, да, давай, наливай. У нас так нельзя, поэтому ты все как... А, то есть другой подход. Если тебе предлагают, но не ставят, это говорит о том, что не надо. Да, да, да. А если вот поставлено, то садись. Да, да, да. Вот русским тут надо вот пример брать такой. Пришел гость. Садись. Помнишь, как это Василий Иванович рассказывал? Я чай пью, ты зашел, и ты чай пей, да? Да, да, да. Вот так же надо. Вот так, а не так, что хотите, не хотите, да? Да, это... И вот, когда мы заходим, да, своим детям или в гости пришли, обязательно эта хозяйка должна встать и обязательно наливать чай. И этот человек сытый, не сытый. Но чай должен быть. Да, не спрашиваем. Пришел, заходил. А сейчас по современной, как молодежь такой, зайдешь к ним домой, не то что чай наливать, даже стульчик подавать не будет. Ты меня расстраиваешь. Да, бывает такое, иногда бывает, бывает. Раньше как, гость заходит, мама, там, Оля, иди, стульчик поставь сразу, стульчик ставишь. А сейчас зайдешь, около двери вот так стоишь и спрашиваешь, как дела, да, это, да. Это же... Стоя, вообще у нас запрещено, как зашел человек, не должен стоять у порога. Обязательно он так сесть. Поэтому, когда человек заходит, не сядет, он говорит, что, ругаться пришел, что ли? А, то есть, если стоит, ругается, да? Да, да, да, да. Что, ругаться пришел, что ли? Так еще у русских есть поговорка такая же. В ногах правды нет, то есть, садись. Тоже похоже. Похоже. Сразу гость надо посадить. То вот это было сложно. А вот смотри, вот мы зашли, поклонились, да? Огню поклонились. Все, ты потом спросила наши имена, подошла к огню, сделала обряд, потом взяла со стола то, что принесли, и положила. Это было, как бы, ты сказала, пришли добрые люди, да? Или что? Что ты сделала, чтобы огонь нас принял? Это же огонь, это середина дома. Самое главное получается. Да, да, да. Когда гости заходят, они не с пустыми руками, да? Ну, чтобы свое приносит. Да, приносит. Надо обязательно кормить костер. Я же не знаю вас. Вы только или с хорошими этими пришли, или плохими, или как. Поэтому мы принимаем, что все хорошее было. А что плохое оставалось там на улице. Очень хорошо. Вот это такой секрет. Ну, это правильно. Ну, правильно, конечно. Поэтому сразу, как зашли, что-то не надо. Сперва надо костер. Все-таки костер из костер. Собирала костер, пока нет. Потом только. Мы, например, тут лепешку стряпаем или там. Это мы обязательно переводим корм костер. Потом только на стол. Скажи, вот здесь у тебя место, вот я смотрю, для чего-то ставить. Сюда ставится что-то готовить можно, да? Или Нет, казан большой ставим, и кучу варим свои, это баранины, мясо варим. То есть это варим. Не только ритуальное, это нет, еще нет, и... Нет, это еще варим, да, да, да, да. Да. Хорошо. Еще варим. Вот, что на плитке, что на костре вкусы разные. А мы-то с детства привыкли на костре-то варить-то. Конечно. И вкус тогда мы можем быть сытными. Чем на плитке. Ну да, отличается. Вот давным-давно в древности, давным-давно в древности у русских было такое понятие. Вот 12 лет исполняется, ему дают общинное имя. До этого он был ребенком семьи. А вот 12 лет берет его старейшина или отец, или какой-то там ведун, ну кто-нибудь, жрец какой-нибудь, волх, ведет его к реке, и у реки дает ему новое общинное имя, которое уже общиной будет называться. Это вот было так древно, сейчас, конечно, это не соблюдается. А есть что-то похожее в Алтайце? Я слышал, 12 ты сказала, вот тут пересекается 12, а вот у тебя Ольга, ну это же даже не русское, это греческое имя, иностранное. А какое-то, может быть, у тебя давали твое родное имя, или так вот Ольга тебе называли? Нет, такого у нас нету. У нас как ребенок родился, ему назвали, вот, и все. А почему все-таки? Имя дали, и все. Почему греческое имя, не родное, не алтайское? Так, ладно, вот так объясню я вам. У меня папа Кырбый, да? Я Кырбыевна, поэтому Кырбый. У меня мама Кожон. Это переводится... Кырбый – это мимо, на русском переводится. А Кожон – это переводится как песня. Песня – это Кожон. Переводится... как мода пошла называть своих детей русским именем. Поэтому у меня старшего брата Дмитрий, Клавдия, Владимир, все русские имена, Светлана, Наталья, Татьяна, Ольга и Марина. Вот все русские имена. Ну, еще все были русские. Это же иностранные имена, которые на Русь тоже пришли. Не совсем русские. И еще мой отец и мама сирота была. Свою маму не помнит. И папа сиротом был. И тоже папу родителей не помнит. И он воспитался среди киржаков. А киржаки? Киржаки – это там в Скумирском, село такое, в Скумир, там Чарское, ближе к Чарскому району. Угу. И вот там, потом он на войне был, после войны, вот женился маме, и там остался у нас в деревне. Ну, можно сказать, мама женила. Хорошо. Вот мы сидим, здесь у тебя ритуальный столик. Что это вот представь, почему он с этой стороны? С другой стороны нельзя его ставить? Только здесь. Это можно? Мужская сторона, поэтому, там. А это женская сторона. Поэтому, вот здесь поэтому он должно и вот это все. Ну, хозяйство. Хозяйство должно быть с этой стороны. Поэтому логично, это совпадает. Поэтому я это ставлю. Но это когда. Ну, русские, конечно, извините, рождение русские, конечно, вот своими продуктами, верестом они не приходят. Ну, вот это вот, покажи просто на камеру, вот это вот верест. Ну, вот такой, это верест называется хой верест, верест, это маленькая, типа. Я сейчас вам покажу самый такой мощный, это ахчин. В Алтайском это называется ахчин. Вот такие. Они у этого сила мощнее. Это арчин самый мощный такой. Атарчин называется. Арчин. Атарчин, а это такой арчин, это поменьше. Ну да, поменьше, да, вижу. Он заготавливается в определенное время, он хранится где-то, или каждый раз вот надо обновлять? Вот это вот расскажи, что это такое? Зеленое время, конечно, зимой, когда снег, надо идти, не поднимешься же. Поэтому... То есть нужно куда-то место надо идти? Да, да, да, да. Горы куда-то? Да. На гору надо подниматься, это на горе растет. На гору. И вот это вы как говорили, что ленточки этого говорится, тайра это называется. Без этого нельзя рвать. И каждому человеку собирать нельзя. Каждому человеку, ну, семье, больше 12 веток нельзя. 12, опять число такое. Но после 12 веток нельзя. 6 или 12 должно быть. Угу. Больше нельзя. А сейчас я смотрю, мешками таскают. Зачем? Ну вот, зачем надо спросить у них? Ты сказала, любому человеку рвать нельзя. То есть кто-то любому... из семьи выходил, кто должен был нарезать? Или все семьей шли? Нет. В смысле, нельзя... Нет, если, например, с наших родов, да, мы то тоже, а дети мои шкиты. Если кто-то умер, да, пока год не пройдет, вообще нельзя туда подниматься, и там мы просим у других, чтобы они нам... Они вот после больше 12, после 6, они не должны нам платить. И себе, и другим. Ну, смотри, опять год прозвучало, да? То есть ребенок год в эту жизнь приходит. Да, да, да. И год ушел, умер, тоже вот этот соблюдается год. Да, год соблюдается, да? Год. Угу. Год, пока не пройдет, праздники нельзя делать. Например, сын женился там с родственников близких, папа или мама, или брат, или сестра ушел из жизни, да? Надо ждать год. Пока год не пройдет, нельзя свадьбу сыграть. Ну, а как он с женой-то будет жить? Ну, как в гражданском браке, еще как будут жить они. То есть, они живут вместе? Да, живут вместе, а свадьба, вот это, обряды нельзя делать. Но у них уже свой дом будет? Вместе с родителями они живут. Может, где-то они учатся. Так-то у родителей жениха. Понятно. Ну, хорошо. Итак, вот мы на столе имеем. Вот расскажи, что здесь на столе у нас? Что такое? На белый материал должно быть. Белая ткань, так. Верест. Почему белый? Я слышал, у алтайцев белый цвет – это своеобразный цвет, это уникальный. Так, белый свет – это самый чистый свет. Угу. Самый чистый. Ну, они говорили, что… Нет, некоторые… Вот научно говорят, что у нас аура серого света, да? Это не… Ну, извините, я против них ничего не говорю. А по моим видениям, аура белого света. Угу. Аура белого света. И это все чистое, это все… Поэтому всегда надо… На белом. Что-то mm-hmm. это на белом. Mm-hmm. Что-то такое доброе, что-то чистое всегда должно быть на белом. Ну, это оберег что-то делать. Надо завернуть белое, все белое, да? Mm-hmm. Белое. Так. Ну, у меня вот эти чашки, в которые люди приходят лечиться, чтобы какой-то просто приходит, они своими продуктами ходят, да? Продукты должно быть лепешка, хлеб, сами, которые... Mm-hmm. Или хлеб, ну, сырчики, ну, алтайские продукты, короче. Угу. Там штах, сыр, вот это. А этом чашке я ложу талхан, масло топленое, заварка на сухой чай. Угу. Вот. Вот здесь молоко, вот здесь, ну, спиртное, конечно, это арахи называем. Вот это в первую очередь я угощаю костер под этими продуктами. Потом... Талхан чай с маслом. Uh-huh. А молоко я сперва, в первую очередь, не в костер. А выхожу на улицу и на солнце клянусь. Синее небо, желтое солнце, и который Бог, который над нами. Uh-huh. Вот сюда. Вот, ему сначала им. Да, да. Им угощаю, и потом продолжаю дальше костер. Ну, вот я никогда... Спиртные никогда сюда нельзя. Почему? Если же принесли. Если принесли, я только брызгаю по углам или брызгаю на улице. То есть, получается, спиртное – это осквернение? Да, да, спиртное я вообще запрещаю. Mm. Я своих детей тоже. Потому что я видел в одном обряде, люди mm-hmm. к печке подходили и спиртное туда брызгали. Прямо в огонь костер нельзя. А с краю можно. Mm-hmm. А я не разрешаю. Зачем это? Ну вот угу. опять же, спиртное. Многие себе спиртное представляют это вот бутылку в магазине купить. Здесь какое должно быть спиртное? Здесь должно быть национальное араха. Араха. Айран, арахы, алтайские. Вот. То есть слабо-слабо? Слабо, да, угу. слабо. Пиво нельзя, конечно. А сейчас где возьмешь такое? Они поэтому водки приносят. Так. Я... Сказала, ну, ложки. Ну, ложки это отдельно. Вот это талхан чай. Mm-hmm. Это руками делаем. Вот это молоко. Вот это вот спиртное. Хорошо. Вот и так. Вот уже, Вере, что с ним, с Светочком с этими делать, когда все это положила? Я сперва ложу. А, сначала? И, сначала, сначала я Верес там и открываю огонь. Mm-hmm. И ну вот называется мать огонь. Я открываю и угощаю вот этими продуктами, которые люди приходят, приносят, вот эти угощаю, чтобы через костер помогать этим людям какие-то проблемы решать, там болеть или жизненные, или какие-то вот дорогу открывать. Mm-hmm. Бывает у людей есть черная полоса, вот эту полосу убрать, вот это все через огонь я хожу. Когда люди сходят, потом uh-huh. кормлю. И этим верестом, этим же верестом костер и сжигаю. Потом смотрю этого человека, какие проблемы, и начинаю ей рассказывать. Видимо, открывается, да, у тебя это? Я начинаю рассказывать. У вас такие-такие проблемы. Эта проблема началась с такого-то года. Вот так все, ну, начинаю говорить. Uh-huh. И вот эта проблема, когда разговор, когда этот человек сказал, да, действительно, в таком-то году этого было, вот этой разговором, это же все равно энергия. Вытаскиваешь, да? Да, да, да, да, вот это все, все. И в конце потом. Вокруг него, да? Угу. Вокруг него чистим. Дорогу чистим. А как закрепить? Это... Вот почистила, закрепить как же надо? Закрепить, конечно, надо. Это по-разному закрепить. Я, например, когда у человека, ну, как говорят, одна нога там, да? Человек mm-hmm. уже одна нога там, или души нету. Тогда я закрепляю пряжей. делали пояс, 4 света бряжи. У тебя прям волшебный чемоданчик, сундучок, все оттуда сейчас достанешь. О чем не скажешь, все оттуда достаешь. Так. А такие пряжи. Вот желтый, синий, зеленый, да. Белый. Как раз вот алтайские цвета. Да. Да? Угу. И это наша Алтай зеленого цвета. Mm-hmm. Да? Да. Зеленого цвета. Это голубое небо. А это желтое солнце. Солнышко. А это наш свет, который... Это вот наш золотой ключ, родник. Ну, аржансу это мы называем, вот это, который очень людям хорошо помогает, вот это аржансу. Вот именно с этим аржансу я работаю. И ты просто их скручиваешь как-то, да? То есть кусочек там застаешь? Ну, скручиваю. Uh-huh. Я вот своего Алтая там говорю, спрашиваю. Заговор, да? Да, туда? Да. И от неба потом, да? Четыре этого вместе объединяю. Делаю одну силу и человеку этот пояс. Человек, чтобы... Ну, такой защита. Хорошо. Такая защита. Ольга, а вот этот пояс человеку сколько нужно носить? Ну, человеку... Они по... Как? Обязательно надо 6 месяцев, полгода. Прям вот не снимают? Да, не снимают. Даже в бане и купаться, и душ не надо снимать полгода. Потом снимаете, и с одного конца с большим пальцем вот так держать, и на четыре пальца вот так накручивать да? Белый материал, опять же белой ткани, брать и под подушку, ну, под, где головой ложитесь, под подушку, под матрас или под простынь. Туда, ну, где голова, да? Да, да, это дальше это продолжается как защита. И вот будет это уже лежать. Постоянно должно лежать, да? Да? Да, то есть да, не да. Сжигать, не закапывать. Нет, вот именно нет, это твое нет, уже. Это твое уже. Помогает? Ну, говорят, что помогает. Говорят, что помогает. Некоторые 3 года не снимают. Там мальчик пришел, вообще уже дети-то быстро все же. Что туго-туго они пришли у меня. Я говорю, вот сами не должно было. Ну, сами можно было снимать. А они боялись и привели ко мне. Я говорю, сколько это? 3 года, говорит. Потому что ребенок, так сказать, то руку ломает, то ногу ломает, то еще что, то этот, и поэтому то ожог у него. И как пояс сделали, почистили, пояс сделали, он 3 года у него ничего не случилось, и он боялся снимать даже это. Ну, потом мы снимали и обратно делали, что еще ребенок, есть ребенок. Ну да, растет постоянно. Растет постоянно. Ольга, скажи, пожалуйста, вот путешествуя по Алтаю, разговаривая с разными людьми, общаясь, я слышал несколько версий происхождения жизни на земле алтайцев. Mm-hmm. Вот ты что-то можешь сказать, откуда алтайский народ появился? Есть какое-то предание? Алтайский народ, также они все говорят, то от Греции, да, то ли, ну, все по-разному. Нет, они тут и родились, и тут жили, и просто, знаете, сейчас вот нечистокровные алтайцы мы, понимаете, потому что это монгольцы, вот это раньше вот. Другие народы да, приходили, да? Другие приходили, воевали с нашей, и все перемешку, даже... У некоторых сел название мы, как переводится, не знаем. Угу. Это монгольские слова, поэтому мы не знаем. А и как выглядели первые алтайцы? Ну, скажи, высокие, красивые. Но они, алтайцы были, они, у них лицо белые-белые, голубоглазые. То есть европейского вида, да? Да, высокие, они волосы густые, черные. Вот, потом как-то все это исчезло, маленькие, коротенькие, ну, вот сами. А видите, что случилось, да? Почему исчезло? Что, какая потому катастрофа что это, была? Нет, это другие потому народы? Что вот приезжали монгольцы другие сюда народы. И другой народ и воевали. Сильные вот, Казаланду Дилдар, даже такая книга есть, и мы постоянно с подругой, она работает главным художественным руководителем драмтеатра, и мы хотим хотя бы какой-то про эту историю, ну, она попросила мне помочь, вот это, как монгольцы тут воевали, как наши богатыри там сражались. Сражались, вот это все-все. Вот после этого у нас все перемешка, и говорим, наши породы испортили вот монгольцы. Своими ростом, своими вот этими широкие плечи. Вот это все перемешка. А сейчас вот с какого года примерно, скажем, 85-86 года сейчас рождаются дети. Они как будто вот возрождаются вот чисто на чисто. Род возрождается. Да, возрождается. Они уже высокие, красивые такие становятся. А вот есть какая-то легенда вообще, как люди на Земле появились? У нас, я что-то пока не слышала про это. То, что вот у меня... Ну, Адам и Ева, это, конечно, вот это я слышала. А именно у нас алтайцы как рождались, я это не слышала. То, что мне рассказали, вот был один бог, у него было два сына, один светлый, другой темный. Это одно, похоже на библейское что-то. А кто-то рассказал, вот было 9 братьев, которые спустились с неба на землю и взяли 7 женщин. Ну, легенды разные они. Это правда, неправда, кто знает. Ну да, но... Но легенды разные. Была бы одна легенда, да, как Адам и Ева, другое дело. А у нас-то легенды разные. Скажи, поэтому... а вот сказки алтайские, они на что направлены? Вообще есть такое понятие сказки? Сказки вот. Есть, конечно. Сказки есть о хорошем, о плохом, конечно, сравнивать это. Жизненные вот эти сказки. Но есть большинство у нас не сказки, а легенды. Легенды. Угу. Большинство легенды. Куда ни пойдешь, обязательно там, это место есть легенда. Вот там, хоть здесь, хоть вот это про Катунь, про любое место придешь. Там легенда 9 плюс, это тоже легенда. Почему это именно водопад появился, почему именно назвали 9 плюс. Это слезы девчонок. Угу. Когда монгольцы воевать сюда приехали, они все девчонок, которые замуж, ну, чисто девчонок, хотели туда, в Монголию. И они спрыгнули с скалы. Скалы спрыгнули. И вот это водопад. Поэтому 9 плюс. Превратились на водопад. И называется это 9 плюс. Вы там были? Нет, там еще не был. Ой, там красота вообще, красота хорошая. Там, ну, только там, если туда придете, там пить нельзя, шумить нельзя. Ну, как-то вот расскажи, как с природой общаться? Вот человек, когда приходит на какое-то место, в лес, в горы, к водопаду, к роднику, что нужно сделать? Ну, по нашему обычаю, если ты идешь в какое-то место, да, такое святое место, ты идешь, пустыми руками мы туда не ходим. Что-то принести надо. Да, маленький костерчик делаем. Вот это привязываем, вот это кайра, ленточки привязываем. И обязательно как хвалим наш Алтай. Угу. Наше алтайское богатство. Богатство Алтая. Что при этом? Какие слова говорят? Ну, я как сейчас переводить-то буду вас. Каждому человеку... То есть, что чувствуешь? Что чувствует у нас. Каждый человек что чувствует. Каждый человек как хочет благодарить свой Алтай. Вот. То есть, слова благодарности. Слова благодарности. Не просто просить дай-дай-дай, а нет, нет, там дай-дай не надо просить. Там наоборот благодарить надо. Наоборот хвалить надо. Наоборот, вот Алтай надо поднимать. Алтай наш кормилец. Вот так, все надо. Каждому кедру мы кланяемся, да, что тоже кормится наша, да. Вот там собираем шишки, так будем с вами шелками или деньги какие-то делают. Родниковые вот воды, когда подходим, тоже против этого речки нельзя брать, воду нельзя против течения, потому что мы даем пошёлчину. Там дождь вот весь. Вот родник отсюда идет, надо вот отсюда брать, со стороны, как он идет. Да, по течению брать и говорить, я беру свою долю, или у меня, ну, лечиться, или пить, или там по-разному человек подходит, да, например, раньше у нас вот это, например, родник с серебром, да, от инфекции, ну, заболевает, когда человека живот заболеет или голова заболеет, мы просим, да, чтобы вылечиться. А отдельно родники, с которыми от зрения. Тоже приходим, тоже просим, у меня глаза что-то мутно стало, ну, про болячек говорим, и берем эту водичку и просим, чтобы вылечиться. Раньше вот всегда, когда дети болеют, мы быстро сразу идем к родникам. Идем и просим, и берем воду, и побрызгали, да, детей, и помыли, и дали, что попить, и дети здоровыми становятся. Как... Это сила духа вот именно родника, поэтому там руки мыть. Прямо в речке нельзя, ноги мыть нельзя. Мы как-то с Кашагача в прошлом году ехали, смотрим, там микроавтобус подъехал, все разделись, разулись, пошли умываться. Прямо как в речку большую. Зашли и мылся. Я не выдержала, конечно, я начала там ругаться. Взяла дубину и разгнала, да? Дубину не взяла, но все равно объяснила. Поняли? Так. Или, лучше или... берите вот так и в сторонку, и умывайтесь. Ну, поняли они? Ну, поняли, конечно. Не стали ругаться? Да, оказывается, они это монгольские казачки, что ли. Опять монгольские? Ага, монгольские, они оттуда. Ну, все проблемы с ними, да? Монгольские. А русские как себя ведут? Русские, я, ну, когда я езжу, они стараются поддержать наши обычаи. Но не так стараются. Когда мы ленточки, они то платочки, то носочки, то еще салфетки, да. То салфановые мешочки. Это. Если хочешь уважать, это лучше спроси, да? Как сделать? Как сделать, спроси. Лучше туда не надо. И в речку, родниковую речку, нельзя деньги бросать. Деньги – это грязная вещь. Они бросают деньги? Да. Смотришь, там денег очень много. Это нельзя делать. Это вы как будто покупаете, и как-то нельзя это делать. Ну, в общем-то, хорошо. А вот есть какие-то священные, может быть, деревья у алтайцев, которые так же, как к роднику, вот свое дерево, может быть? Ну, каждому роду свое дерево. Большинство – это береза. А самое вот такое дерево – это гедр. С гедра нельзя дом строить, с гедра нельзя вот это делать. Особенно женщинам на гидр нельзя подниматься. А сейчас смотришь, молодежь все шашишками поднимаются. И это. Конечно, дух Алтая будет злиться. Все они свалят на принцессу. Как, что принцесса вот не вернешь, и все, вот это стихия бьется. Это, конечно, какой-то стороны это правда, но с другой стороны, я смотрю, мы сами это стихия бьется, сами вызываем. Бесконечно капает это золотые корни, красные корни, красные шопки. На таких вообще, я не знаю, скоро, наверное, ничего не будет расти. Они камазами сдают. Конечно, дух Алтая будет злиться. Беспокоим, да, всю оттуда продаем. Это мы сами это бедство делаем. Сихини. Сколько лесов возят, да, Китай или куда-то продают. Когда лес рубишь, это моя энергия. Когда лес рубишь, вода-то уходит. И мы говорим, что опять же, да, принцессу увезли, там это стихнибиться. Конечно, принцессу вернуть надо. Я очень сильно желаю этого вернуть. Но мы не найдем ее. Вернуть надо. А все равно сами тоже это все должны знать, соблюдать. Вот это, беречь свой Алтай. Не продать, а беречь надо. А мы-то не бережем. Вот гедр, да, гедр стоит. Оттуда шишки забрали. Но, конечно, у людей работы нету, детей много. Все равно денег им же не лишнее. Надо продать и деньги делать. Я понимаю, я согласна этому. Но не полностью же. Все равно надо оставлять животным, птицам. Все равно же их не доля. Оставлять же надо. Они же не оставляют. Вот почему все это на шахте злится-то. Как я тебя понимаю? Ну, поэтому мне очень жалко, вот в деревню приезжаешь, мешками продают эти корни. Ладно, цветочки или там стебель, или какие-то травки, я понимаю, они все равно будут расти, да? А если а корень берешь, а откуда еще корень появится-то? Откуда? А вот собирают кедр, например, сколько нужно оставлять животным? Вот собрали вот кедр. Угу. Сколько-то нужно оставить животным? Ну, каждом, около каждого кедра все равно кучка оставлять надо. Хотя бы полмешка, хотя бы мешок, да. Ты из этого кедра забрал 2 мешка. Угу. Наполовину оставь. То есть половину. Угу. Второй кедр идешь, тоже собираешь, сколько там собрал. Хотя бы половину оставь. Если тебе половину жалко, но половину оставь. Но все равно что-то надо оставлять же. Ну да, здесь живу. Да, да. А что произойдет, если люди так себя будут дальше вести? Как дух Алтая сможет себя проявить? Дух Алтая, вот этих шаманов, почему много становится, как проводники их отправляют, чтобы защищали наш Алтай, чтобы как-то остановили вот это. А что у нас, что минус, мы не можем вместе объединиться, собираться и как-то людям лекции читать, или как-то людям вот это довести. Мы не собираемся, мы каждом своем угле, уголке сидим. Ну, раньше такого же не было. И принимаем, да, принимаем людей. Вот я не могу выходить из дома. А время все равно же найдется. Договорились, да, такого-то числа, давайте встречаться, давайте вот так объединимся. Хотя бы вот так собраться и что делать, решать. Организатора у нас нету. Почему? Ну что, так трудно? Организатора нету. Тут народ уже вымирает, уже Алтай да, губится, да, или да, что? Да. И так будем дальше сидеть. Я была бы, конечно, большим шаманом, да, и столько стажа у меня была бы, я всех собрала бы. Но я же для них маленький человек. Я же женщина, я для них маленький человек. Угу. А у нас же мужчин, да. Вот Вася почему не собирает всех, почему и женщин шаманов, и мужчин, и все. Собрал бы, и все это... Никто не, этого не делает. Скажи, пожалуйста, раз ты про шамана сказала. Угу. А шаман вообще есть какой-то главный вот здесь, на вот Алтае? Поэтому я говорю, у нас главного шамана нету. А кто его должен собрать? Был бы главным шаманом, они всех собрал бы. А кто его должен собрать? Как это происходит? Вот как выбрать главного шамана? Есть какие-то правила выбирания шамана? Это человек своим духом, духами своими. Это человек должен сам выйти. Угу. Сам этот человек, допустим, а никто не это делает, потому что то ли боятся, то ли не, ну, не осмеливается, то ли вот это мы забываем, я не знаю. Но время-то пришло уже. Но время пришло, время давно пришло. И дети, ты говоришь, рождаются настоящие. Да, да, да. И природа уже трясет. Природа точно трясет. Пора уже, сколько же сидеть-то? Пора, хватит, конечно, ребят, да. Хватит, ребят, пиво, водку пить-то, давайте уже делами заниматься. Ну, мы с Ларисой Гамоноковной за прошлым году решили и хотели собрать, и да, никто не пришел, чтобы мы составлять видим, что ли. Они про свои Алтай не думают, не думают. У нас в Шуканском районе есть одна шаманка, она тоже мощная, сильная, там с Москвы приезжает, ну и с больших городов приезжает, поэтому и никогда вот этим заниматься, и никогда. Время всегда найдется. Этот человек хочет, да, попасть себе, подождет. Мы должны встать и идти что-то делать. Но я это давно хотела вот организовать, но моя это-то ниже звонит-то. Я же молодая для них. Ниже. Но все равно ты сказала, у кого дух сильный, угу, тот и настоящий шаман. Да, да, встанет, пойдет и всех соберет. Хорошо, давай. Ну, ладно, собираться. У нас есть такая традиция в заключении. Мы желаем что-то нашим радиослушателям, зрителям. Вот что ты от души можешь пожелать тем, кто тебя слушает, смотрит? Вот скажи прямо туда. Ну, самое главное, это я желаю вообще и своему народу, и другим здоровья. Здоровья и доброта друг к другу. Чтобы добрыми были, как раньше в советское время. Помните, как люди друг другу помогали? А сейчас такого нету. Люди сейчас злыми становятся. Поэтому не надо злиться, надо быть добрым. Всегда улыбаешься, добрым должен быть. И своему, именно своему народу, и своему Алтаю, я хочу сказать, давайте будем пожаднее, да? Не копать корни, не продавать, а как-то беречь надо. Вот это, давайте беречь свой Алтай. Я хочу вот своим. И, конечно, большинство, хочу сказать, то ли, что работы нету, ну, денег нету, я понимаю, конечно. Я их с этой стороны поддерживаю, что они не ленятся, они что-то копают, деньги. Но не надо так много делать это, не надо. Свою долю взял, пожалуйста. А остальное пускай растет, остальное пускай Алтай. Наши алтайцы перестали беречь свой Алтай. Вот это самая сильная болячка это у меня, болезнь это у меня. Я каждую ночь перед сном думаю, боюсь, что Алтай свой потерять. Потому что она теряется уже. Ничего не остается тут у нас в Алтае. И еще хочу сказать, пожелать своему народу, конечно, вот это спиртные, вот это, чтобы поменьше пили, как-то, чтобы побольше рожали, побольше детей воспитали, чтобы свой народ поднимали. Ну, как сказать, они боролись со своей Алтай и со своим народом. И чтобы традицию не забыли, чтобы вернулись на традицию. Конечно, я, что я как националистка не говорю, я просто каждый народ должен знать свои традиции. Должны они знать свой язык. Они должны оценивать свой Алтай. Да, оценивать должны свой Алтай. Поэтому наш Алтай, я думаю, необычное место это наш Алтай. Это пуп земли, вот так скажем. Это пуп земли. Поэтому берегите свой Алтай. Хорошо. Друзья, ну вот в любой нашей беседе мы видим, что есть, конечно же, у каждого народа уникальные свои традиции, но вместе все равно мы сила. Вот каждый человек должен стать хозяином своей земли. Нельзя находиться в состоянии какого-то человекообразного существа, который напился какой-то дряни и перестал быть хозяином своей земли. Никто за нас землю нашу не защитит. Никто не очистит ее от скверны, которая ее уже переполнила. Мы должны стать хозяинами. Мы должны вспомнить свои традиции. Мы должны вспомнить, что нас объединяет. Ведь каждый человек хочет жить в мире. Каждый человек хочет пить чистую воду, есть здоровую пищу, воспитывать своих детей, чтобы семьи были полноценные, многодетные. Ведь никто же не хочет болеть. Но кто мешает всем нам стать хозяевами на своей земле, жить в мире, почитать своих предков, уважать природу? Ну, задумайтесь об этом. Разве это так сложно? Благодарю, Ольга, за очень интересный рассказ. Всем добра. Спасибо. Увидимся. Будь добра.